Как-то зимой, в субботу, я собирал сухие иглы на горном водоразделе между западным и восточным склонами, когда внезапно меня обнаружила сама княгиня. Вероятно, она просто прогуливалась здесь. Княгиня подошла очень тихо, а я был так занят работой, что не видел ничего вокруг, и заметил я лишь, оказавшись с ней лицом к лицу, я оцепенел, сжимая в руке грабли. Хотя я и собирал иглы на горном водоразделе, но, видимо, зашел на западную сторону. Во всяком случае, у меня было чувство, что я влип в большие неприятности. Княгиня, одетая в кимоно, была пожилой женщиной, но, как запечатлелось у меня в памяти, челка у нее по-девчачьи спускалась на лоб. — Ты один? — я кивнул, дрожа от страха. — Изгоню до? — я снова кивнул, еще более напуганный. «Подожди здесь». С этими словами княгиня скрылась в роще, покрывавшей западный склон. Я готовился к худшему, ожидая, когда снизу поднимется сторож. От страха я несколько раз порывался бежать, но меня что-то приковало к большой скале, и, заливаясь слезами, я ждал страшной минуты. С того места, где я сидел, открывался прекраснейший вид от Ганюдо до реки Каногавы и залива Сэмбон, в сторону Фудзиямы, величественно возвышавшейся вдали над горой Аситака. Я часто вспоминал этот вид, уже покинув родную деревню. И до сих пор, когда мне становится особенно страшно, я подбадриваю себя, мысленно воскрешая образ Фудзиямы и ребенка, ожидающего, что его до полусмерти изобьют камнями. Однако из рощи появился вовсе не сторож, а сама княгиня. Улыбаясь, она протянула мне завернутую в бумагу печенье. Я взял, дрожа, сверток, сунул за пазуху, даже не поблагодарив, торопливо побросал собранную хвою в корзину и, взвалив ее на плечи, точно спасаясь бегством, со всех ног устремился вниз по восточному склону. Все это время княгиня спокойно наблюдала за мной. Вернувшись домой, я положил бумажный сверток на столик для пожертвований Богу. Только после этого мы с бабушкой и тетей Отига осмелились прикоснуться к его содержимому. Так я впервые в жизни попробовал печенье. Жертву перед Богом я сотворил не столько из благодарности, сколько из опасения, не подмешан ли в печенье какой-нибудь яд. Ох, каким вкусным оно было! Вот что значит европейские сладости. Даже собравшимся у нас в тот вечер верующим кое-что перепало. Княгиня Ояма, вероятно, из прихоти, пожелала облагодетельствовать бедного ребенка зачерствелым печеньем, но я, словно свидетель чуда, явленного Богом, вынес из происшедшего урок, что тот, кто не ведает страха, непременно получит свою награду. Знатная дама с необычной прической казалось мне вестником Божьим. В ту пору я был убежден, что все происходит по воле Бога. Я не мог не привести некоторые эпизоды из своего детства, но поскольку я надеюсь, что когда-либо мне представится случай написать о детстве подробнее, здесь я остановлюсь лишь на нескольких событиях, имевших важное значение для моего развития. Детство мое прошло под знаком постоянных угроз со стороны сил природы. Угрозы зависели от времени года. Летом опасность несла вода, зимой ветер. Наша деревня находилась в устье реки Каногавы, и, как правило, каждое лето река разливалась, затопляя грязными потоками деревню. Если дождь лил на протяжении нескольких дней, мы начинали опасаться, как бы ни случилось наводнение. Задолго до наступления сезона дождей нас охватывала тревога за крышу нашего дома. Только мы успокаивались, заново перекрыв крышу соломой, как вдруг где-нибудь обнаруживалась течь. Туда, где протекало, подставляли ведра, и я помню, как в детстве невыносимо тоскливо было, лежа в постели, слушать у самого изголовья монотонную дробь воды. Когда дожди затягивались, размывала дорогу, ведущую к школе, расположенную у подножья горы Кацура, Чтобы подобраться к горе, приходилось идти кружным путем, через дамбу, и с высоты дамбы было видно, что затопленные рисовые поля слились с рекой Канагавой, а наша деревня поднималась над водой островком, отрезанным от города Нумадзу и соседних деревень. Этак скоро и нашу деревню затопит, тревожились детские сердца. И случалось, что когда мы возвращались из школы, дорога, ведущая от дамбы к деревне, уже исчезала под водой, и нам оставалось, раздевшись догола, переправляться по воде, придерживая на голове свернутую одежду. Тем временем дома вода уже подбиралась к полу, вспучивались циновки, расползался дощатый настил. К ограде перед домом была привязана лодка, мы спасались у знакомых, живших на холме ближе к берегу. Случалось, что вода врывалась в дом посреди ночи, когда все спали, всплывали гетта, деревянные сандалии и бочки, поднималась суматоха, темная вода пребывала на глазах, плескалась на полу, вздыбливала циновки. Когда вода прибывает, все охвачены тревогой, но тревога еще пуще, когда вода начинает спадать, напор отступающей воды бывает столь стремителен, что нередко разрушает каменные ограды на берегу и уносит целые дома. Чтобы поток не унес рыболовецкие суда, их держали на приколе прямо перед домом. Детьми мы, дрожа от страха, слушали, не сомневаясь в своих правдивости, жуткие рассказы о том, как с верховьев реки Каногавы течением несло крыши с людьми, взывающими о помощи. И в самом деле я несколько раз видел, как вниз по реке, превратившейся в потоки грязи, проплывали дома. Но и тогда я верил, что наш дом уцелеет. Я был спокоен, убежденный, что Бог нас хранит. После того, как вода спадала, ущерб бывал ужасен. Радовало лишь то, что всякий раз после наводнения власти раздавали потерпевшим рис. Иногда 5 сё на семью, иногда 1 то. Сё — мера емкости, равная 1,8 литра, то — мера емкости, равная 18 литрам. По детскому простодушию нас не удивляло, что, хотя во время наводнения нельзя было рыбачить всего 4-5 дней, нам, тем не менее, раздавали рис, тогда как зимой, в голодные времена, когда из-за ураганного ветра рыбаки не выходили в море по 20 дней кряду, никакой помощи власти не оказывали. После наводнений на берегу оставалось множество годного на топливо древесного лома, за которой развертывались настоящие баталии. Едва только море, превратившееся, насколько хватало глаз, в разливы грязи, успокаивалось, начиналась горячая пора, в устье заходило много рыбы. Плохо было то, что после наводнений часто случались эпидемии и появлялось множество блох, но нас, живущих в Боге, эпидемии не пугали. Мы верили, что посредством наводнений и эпидемий Бог возвещает людям свою божественную волю. У нас дома говорили, как же должно быть тяжко в такие времена людям неверующим. Однажды летом после наводнения распространилась холера, и каждый день в маленькой деревне хоронили 3-4 человек. Все были объяты страхом. Власти посчитали, что тому виной пришедшая в негодность канализационная система, и на следующий год организовали большие работы, все переоснастили, но искоренить холеру так и не смогли. Зимой мы страдали от западного ветра. В то время моторных катеров еще не было. Ловить рыбу выходили на 3 весельных суденышках. Стоило западному ветру усилиться, как сразу возникала опасность кораблекрушения. Поскольку зимой из-за ураганного ветра на рыбную ловлю выпадало не так уж много дней, приходилось выходить в море, едва наступало затишье, не обращая внимания на грозные движения туч. В то время еще не было радио, и по перемещению облаков судили о силе и направлении ветра, предстоящей ночью. В зимнюю пору поймать рыбу можно было только ночью, а окутывающие Фудзияму облака позволяли составить прогноз погоды. Однако прогнозу порой противоречило желание. Поэтому западный ветер нередко заставал рыбаков врасплох посреди ночи. Вечером опытные рыбаки собирались на берегу и, посовещавшись о предстоящей погоде, выходили на ловлю. Те же, кто оставался дома, коротали беспокойную ночь, молясь о том, чтобы не поднялся ураган. Рыбы, выловленной за одну безветренную ночь, хватало на 2-3 дня. Но если посреди ночи прибрежные сосны вдруг начинали стонать, жди беды. Люди, вскочив с постели, выбегали на берег, вслушивались в шум прибоя. Было видно, как освещенные факелами суда наперегонки спешат вернуться из открытого моря в устье реки, чтобы успеть войти туда до начала шторма. Западный ветер высоко вздымал волны, препятствуя судам, и всякий раз какой-нибудь задержавшийся суденышко терпело бедствие. Бывало, ветер трясет двери, гуляет по всему дому, а издалека доносится неизбежный крик «Кораблекрушение!». Уже переехав в Токио, сколько раз во сне я слышал этот крик. Когда по центральной улице деревни пробегал человек, выкрикивая страшное известие, в деревне поднималась невообразимая суматоха, как будто объявили о начале войны. Молодежь спешила на берег. Женщины и старики, собравшись в гостиной, возжигали лампады перед Богом и возносили молитвы. За зиму такое случалось с десяток раз. Порой рыбаки тонули. Если тревога поднималась днем, мы, малолетки, тоже высыпали на прибрежный песок. Подняв парус, рыбацкое суденышко стрелой устремлялось в устье и вдруг легко, как игрушечное, переворачивалось. Все словно бы происходило понарошку. Волны гнали к берегу точно щепки или сухие листья потерпевших бедствие рыбаков, перевернутые судно, снасти, деревенские юноши, раздевшись догола, с бешеным рвением участвовали в спасательных работах, некоторые ныряли в море. Если были утопшие, вся деревня на следующий день, остановив промысел, прочесывала сетями устья, ища их тела. Утопленника, распухшего от воды, вытаскивали, как рыбу, на прибрежный песок и прикрывали травой. Я несколько раз видел утопленников, и смерть казалась неотвратительной. Вместе с ужасом перед морским простором моя детская душа проникала скорбью за человеческое существование. Я уже писал, что не помню матери. Отец, по крайней мере, раз в месяц наведывался в дом деда, мать не приходила ни разу. Что было тому причиной? Среди родственников, не обратившихся в веру, было много богатых, и эти люди, навещая деда, постоянно брюзжали и за глаза язвительно осуждали моих родителей, ставя им вину бедность семьи. Старики и дяди обычно выслушивали эти попреки молча, но иногда к осуждающим присоединялся и дед. Дед, хотя и был верующим, испытывал сомнения в том, что человек обязан быть неимущим. Сама по себе нищета не приносит душе богатства. Напротив, нищета часто ведет к греху. Особенно горько было деду терпеть нужду на старости лет, нужду, опустошающую душу. Даже делая мне замечание, он не мог сдержаться, чтобы походя не попрекнуть моего отца, а иногда без всякой причины срывал на мне свою ярость. Из-за того, якобы, что я сидел за столом развалясь, он оставлял меня на ночь без ужина. Иногда посылал на рисовые поля собирать живородок, служивших наживкой для карасей, а если, нарвавшись на брань крестьян, я возвращался с пустыми руками, он не пускал меня в дом, и мне приходилось ночевать у соседей. Учась в младших классах, я упросил бабушку купить мне фуражку, такую, как у других детей, но дед в качестве компенсации, поймав меня, прижег мне пальцы моксой. Взрывы его негодования были вызваны, очевидно, тем, что в нашем обнищании он вольно или невольно винил моих родителей. Мне даже казалось, что попреки в мой адрес на самом деле предназначались моему отцу. Не по этой ли причине мать перестала посещать деда с бабушкой? Кажется, дед считал, что недостаток внимания со стороны моей матери стал причиной того, что отец с головой ушел в религию, перейдя границы разумного. Мое первое воспоминание о встрече с матерью относится к тому дню, когда я пошел на железнодорожную станцию в Нумадзу поглазеть, как высаживают из вагонов русских пленных. К станции меня повел слуга, истари, работавший в дедовском доме. И прежде чем идти на станцию, он втайне от деда и бабушки привел меня к родителям. До сих пор, приходя в дом деда, отец не сказал мне ни одного любящего слова, даже ни разу не взглянул на меня с отцовской лаской, но смутный образ матери являлся мне в снах. Родители построили храм недалеко от станции, возле рва, окружавшего полуразрушенный замок Нумадзу, и жили на его территории вместе с несколькими другими семьями проповедников. Храм, получивший разрешение префектуральных властей, был просторный и чистый, но дом, где жили родители, оказался очень маленьким и тесным, да просто убогим. В этом низком, крытом досками доме родители делили квартиру с другой семьей. Чтобы попасть в их тесное помещение, надо было пройти через крохотную комнатушку, в которой ютились супруги-проповедники с ребенком. Как это грустно — ходить через чужое жилье, чтобы войти в свою комнату. Да еще когда в этой комнате теснятся 6 человек — родители и дети. В отсутствие отца, уехавшего в Мицузаву, что во-сю, распространять учение, матушка с 4 детьми на руках зарабатывала на жизнь тем, что клеила на дому бумажные пакеты для крошеного табака и ватани тенгу. В тот первый раз, когда меня привел слуга, я застал матушку вместе с моим братом, он был старше меня на 2 года, погребенных под горой маленьких пакетиков, которые они клеили, пользуясь деревянной формой. Волосы у матери были связаны в пучок, одежда вся в пыли, и хотя она встретила меня ласковыми словами, я никак не хотел поверить, что эта женщина и есть моя мать. В 1 минуту развеялся тот смутный образ, который я в себе лелеял. Я стал посещать мать под разными предлогами 1-2 раза в месяц, и постепенно уклад ее жизни сделался мне понятен. Но вообще-то я ходил туда вовсе не за материнскими ласками. Меня притягивал город Нумадзу, а также мой старший брат. Сложив бумажные пакетики в большую тростниковую клетку для птиц и взвалив ее на плечи, старший брат отправлялся в табачную лавку Киути. Выручив деньги, он возвращался домой. Огромная кипа пакетов почти ничего не весила, и порывистый ветер так норовил сорвать клетку у него со спины и унести прочь. Он с трудом продвигался вперед, держась поближе к амбарам. Мать старалась отправлять брата с пакетами всякий раз, когда я приходил, потому что если поднималась буря, грозя унести клетку, я придерживал ее сзади, и мы пережидали, пока утихнут порывы ветра. Из денег, вырученных за пакеты, мать и мне давала мелкую денежку. Взяв деньги и не задумываясь о том, как сильно она сама в них нуждалась, я радостно возвращался в дом бабушки. Как-то раз, когда мы с братом направлялись в табачную лавку, из-за амбаров вышли несколько наших сверстников и с криками «Тенря! Тенря!» соломенные подметки начали бросать в нас камушками. Мы кинулись бежать, но брат был небольшого роста, да к тому же нес корзину больше себя самого, так что далеко убежать мы не могли. Наша корзина стала мишенью. Несколько камней ударились в нее с глухим стуком. «Брат!» Разъяренный, молча шел быстрым шагом, я тоже молчал, городские дети внушали мне страх. Когда они, наконец, от нас отстали, брат, видимо, успокоившись, спросил, «Тебя тоже в школе обзывают Тенрей?» «Ну да. Там просто не дают проходу. Когда в школе строится, никто не хочет стоять с нами рядом. Говорят, мы грязные и обуты в солому. Но когда явится Бог... Он изберет таких, как мы, живущих в страдании. До тех пор нужно терпеть, ну а тогда уж мы пожалеем тех парней, что не знают о Боге. Все это он говорил очень страстно. Я слушал его с удивлением. Мне в школе тоже приходилось стыдиться того, что я принадлежу к Тен-Ри, но никогда друзья не чурались меня и не обзывали грязным. Когда мы принесли пакеты в лавку, приказчик спросил приветливо, «Сколько сегодня?» И, услышав в ответ 800, бросил собравшемуся пересчитывать подмастерью, «Он из Тен-Ри, ошибки быть не должно», и, не глядя, вернул пустую корзину. «Если нам можно доверять только потому, что мы последователи учения Тен-Ри, чем объяснить неприязнь, о которой говорил брат?» — недоумевал я. «Мы, дети, не понимали, что вовсе не наша принадлежность к Тен-Ри, а наша нищета вызывает злобу. Мы были убеждены, что мы дети Божьи, и нас нисколько не унижала наша бедность. Напротив, мы жалели тех детей, которые, хотя и могли похвастаться богатством, не ведали Бога. Но мать со своими действительно жила в страшной нищете. В качестве одного лишь примера приведу то, что они покупали в привокзальной лавке корзинки с объедками риса и, промыв водой, утоляли ими голод. Но я в доме матери всегда решительно отказывался от еды. Все вокруг было так грязно, что даже сладости и фрукты не лезли в рот. Сколько меня не убеждали, что рис хороший, потому что остался от солдат, я воротил нос. Дело было во время русско-японской войны, когда через станцию Нумадзу проходило множество солдат. В недоеденный солдатами рис добавляли говядины и продавали довольно дешево. Мои братья ели это с большим аппетитом, но я даже не притрагивался и голодный, так что голова кружилась, возвращался в дом деда. Компания «Крашеный табак» Иватани Тенгу вошла в состав государственной монополии, и мать лишилась своей надомной работы. Нищета достигла ужасающих размеров. Старший брат каждые 3 дня приходил к нам и возвращался домой, нагруженный мешком риса и неся в руках рыбу. Бабушка втайне от домашних подсовывала в рис, завернутые в бумажку серебряные монеты. Вскоре мать вместе с женами других членов общины нашла новую надомную работу. Они покупали у старьевщика макулатуру и делали из нее туалетную бумагу. Эта работа была еще более грязной, чем клейка пакетов для табака, поэтому я стал с тех пор неохотно ходить в родительский дом. Бумажные обрывки измельчали, предварительно выбрав из них клочки ткани и волосы, и, смочив водой, толкли в каменной ступе, затем вымачивали в чане и делали лист за листом. После каждый лист высушивали, закрепив на доске. В доме было не продохнуть от бумажного мусора и его противного запаха, не говоря уж о том, какой жалкий вид был у матери и брата, выпачканных бумажной крошкой. Однажды, придя к ним, я увидел мать возле храма, беседующей с благообразным белобородым старцем. Заметив меня, старец со словами «Это твой второй, какой большой уже», ласково погладил меня по голове. Он был в большой черной крылатке и выглядел весьма импозантно. По его белой бороде, по аккуратно расчесанным седым волосам, по его выговору, я принял его за государственного чиновника. У матери были заплаканные глаза, и, не зная, что старик ее отец, я поспешно ретировался. Это был единственный раз, когда я видел деда по материнской линии. Я узнал, что это мой дед, лишь когда, вернувшись в Ганюдо, рассказал бабушке о старике-сановнике, и она с печальным выражением на лице открыла мне правду. Уже потом я узнал, что после того, как мой отец, ни с кем не посоветовавшись, начал жить согласно учению Тен-Ри, у них произошел разрыв с семьей матери. Что дед, жалея впавшую в нищету мать, много раз уговаривал ее уйти от отца, но мать не соглашалась оставить ни отца, ни веру. Что семья матери жила в роскошном особняке у подножья Фудзиямы, а некоторые из ее родни жили и в самом Нумадзу. Все они были люди состоятельные, но из-за того, что она отказывалась бросить отца, никто не хотел с ней знаться. Я никогда не расспрашивал об этом мать, но часто пытался вообразить, что она чувствовала все эти годы. В нищете, воспитывая 12 детей, не сомневалась ли она порой в своей вере? Или же, несмотря ни на что, была готова геройски пожертвовать жизнью за отца и за веру? Увы, я не испытывал к матери любви, хотя я относился к ней с уважением. Мать умерла 4 года назад, но так до самой смерти ни разу не сговорила с детьми о своей молодости, о своей родне. Однажды, приняв решение, она пронесла его через всю жизнь. В свою очередь и мы решили не сообщать о смерти матери ее родственникам. Сидя над умирающей матерью, я проникался все большим благоговением к тому, что вера родителей, несмотря на унижение и поношение окружающих, в течение всей их жизни продолжала освещать им путь. Ведь, в конце концов, вера — это не развлечение, а суровое испытание.